Глава 14. Челябинск. Волга мчалась по Азии так же уверенно, как по Европе. Миновали реку со странным названием Коэлг. Может быть, Коэлга, только А отвалилась. Золотистыми горками лежала на полях солома. Из-под комбайна, после прямого обмолота. Женя узнала от своих спутников, что солому обязательно надо убирать с поля. Ее вообще потом сжигают, чтобы не засорялась пахотная земля, потому что солома очень долго перегнивает. Мелькнул указатель. Влево в 19 километрах было нечто под названием Мисяж. Следующий указатель объявлял, что идет реконструкция моста через речку Бергильду. Жене казалось, что она едет не по России, а по какой-то неизвестной стране. Хотя природа была, если не знакомая, то понятная. Она была коренная москвичка и в Сибирь въезжала впервые. Впрочем, она не была еще даже в Петербурге и мечтала побывать, хотя не только много про него читала, но часто слышала. Во-первых, от мамы. Та тоже была коренной москвичкой, очень любила Москву, но говорила: «Как только я выхожу из поезда на Московском вокзале и оказываюсь на Невском проспекте, я чувствую, что я из деревни». Во-вторых, от Вани Бессонова. Он родился в Петербурге, жил в детстве недалеко от улицы Зодчего Росси, нередко гулял с мамой или няней в летнем саду, и строки Евгения Онегина слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил, звучали для него иначе, чем для Жени. Но, впрочем, мы, наверное, не ошибемся, если скажем, что для Вани они звучали точно так, как для Жени описание въезда Тани Лариной в Москву. Вот уж по Тверской возок несется через ухабы, мелькают мимо будки, бабы, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Конечно, на Тверской давно не было ни возков, ни ухабов, а на крестах больше ворон, чем галок, но уж про львов на воротах Жене с раннего детства было известно от папы. Вот заверни налево за угол от любимого Жени Макдональдса на Пушкинской площади и пройди несколько домов. Увидишь этих львов на воротах с ударением по Пушкину на последнем слоге английского клуба, куда так любил ездить Пушкин, когда бывал в Москве. Правда, в этом доме давно музей, который теперь называется Музей современной истории. А при советской власти Жене было 2 года, когда она кончилась, назывался как-то по-другому. Но невысокое здание красно-терракотового цвета с белой отделкой по-прежнему красиво. И легко представить, как карета с Пушкиным или с Татьяной Лариной заворачивает в ворота. В Челябинске пришлось задержаться на полдня. Заменять сальник. Он давно полетел, и вытекало и масло, и неведомый Жене тосол. Это магическое слово то и дело говорили друг другу Саня и Леша. Они оба слышали, как все явственнее скрежещут шестерни на заднем мосту. От этого лица их были мрачными. Оба одинаково хорошо знали, что за этим звуком, если его не устранить своевременно, рано или поздно следует замена всего заднего моста. А это ни в их планы, ни в бюджет генерал-лейтенанта Шуста не вписывалось. Сальника же не было ни в попутных шиномонтажах, ни в магазинах. Надо было решать. И еще кое-какие назревшие в дороге проблемы. Не забудем, что ехали они на «Волге», а не на иномарке. Машина неплохая. Она могла выдержать серьезную дорожную аварию, в которой от другой машины остается, по словам водителей, большая груда покореженной жести. Но она все время, как известно, требует то мелкого, то крупного ремонта. иномарки бегут себе и бегут. Зато уж если встанут, то, прямо скажем, неизвестно, что делать водителю и пассажирам на наших необъятных просторах. В огромном автомобильном дворе, так он и назывался, повсюду были грязь и хлам в таком количестве, что описывать это почти невозможно. В мрачных помещениях, похожих на ангары, ходили рабочие в грязных промасленных одеждах и чинили подвешенные к потолку на огромных крюках машины. Механики, жуя сигареты и подтягивая исконно русским движением портки на резинке, ходили и ползали вокруг тех машин, что стояли на цементном полу. Но ничего этого Женя не видела, потому что по договоренности с Саней и Лешей пошла погулять по городу. Не дальше этого квартала, как строго попросили ее водители, отвечавшие за Женину безопасность непосредственно перед генерал-лейтенантом. Прямо во двор тупиком упиралась улица под названием Феррасплавная. Так как Женя училась на пятерке по всем предметам, она легко поняла, что это от слова «феррум» — «железо». Но пыльная и скучная улица не стала от этого веселее. На угловом доме красовалось выцветшее объявление «Клуб юных техников ЧЗМК. Феррасплавная 144». Ну, ЧЗМК, поднапрягшись, расшифровать было можно. Челябинский завод, ну, наверное, раз уж феррум каких-нибудь металлоконструкций. Но почему-то Жене трудно было себе представить, что на этой улице действительно есть такой клуб, или даже когда-либо был. Но она ошиблась. Такой клуб и правда был, совсем рядом, в большом желтом двухэтажном доме, и в цехе, открытом прямо во двор, двое парнишек чистили и скребли с ужасным звуком какую-то железяку. Поинтересовавшись у них, давно ли этот клуб работает и не закрывался ли в последние годы. А Женя интересовалась всем, что происходит, особенно в России, и особенно тем, что касалось жизни людей ее возраста. Она узнала, что клуб работает с незапамятных времен, никогда не закрывался, и что при нем довольно много желающих чему-то научиться, особенно во время каникул. Женя двинулась дальше, по Феррасплавной, и зашла в первый же следующий двор, в надежде посидеть где-нибудь в теньке и подумать над тем, что произошло несколько месяцев назад в далекой от Москвы деревне, и кто же убийца, если Олег невиновен, как ей Жене было известно с начала следствия, а после показаний Лики станет известно и судьям. Двор с двух сторон обнимали желтые трехэтажные дома углами. Здесь росли десятка три старых и очень тенистых деревьев. Этот двор был просто приготовлен для того, чтобы стать уютным, прямо-таки райским уголком и для детей, и для взрослых. Но каким же он был? Вокруг маленького, расчерченного красно-белыми квадратами, покосившегося металлического столика на одной ножке и двух скамеек с узкими брусами для сиденья, половину брусов оторвали, и потому это скорее были насесты для кур, чем скамейки для людей. Земля была вытоптана и загажена на 2-3 метра вокруг сигаретными пачками и бутылками. О том, чтобы присесть к такому столику, и подумать было нельзя. Впрочем, и весь двор был вытоптан так, что ничего, кроме пыли, на нем, казалось, появиться уже не может. Посреди него на стояке криво висели только одни качели. От двух других остались лишь крюки. Горка для скатывания с нее и зимой, и летом, шведская стенка, карусель. Но все кособокое, облупленное, такое, что и не тянет подойти. А главное, ни травинки, ни цветочка, ни то, что клумбы, которые прямо просились в этот двор. Вышла голенастая, очень молодая девица в кожаной юбочке, едва-едва прикрывавшая те места, которые должна прикрывать юбочка, с блестящей черной сумочкой через плечо повела куда-то со двора своего крохотного ребенка. И правда, он же у самой земли, не дышать же ему здесь этой желтой пылью. И Женя почему-то ясно представила, как изумленно распахнулись бы глаза с тщательно накрашенными ресницами у этой девицы-дамочки, если бы она услышала вдруг обращенный к ней несусветный вопрос. «Скажите, а почему вы свой двор не обиходите так, чтобы вашему ребенку было где погулять?» У подъезда три девочки 7-8 лет хлопотливо развешивали какую-то тряпочку на остатках деревянной оградки, огораживавшей давно несуществующий палисадник. Верная себе, Женя подошла к ним, чтобы прояснить ситуацию до конца. «Здравствуйте, девочки! Скажите, а вы в какой класс перешли?» «Я в первый пойду, а Кристина во второй и Саша во второй». «А вашего возраста девочек, ну, с кем вы играете? Во дворе много?» Кристина из второго класса стала перечислять, поглядывая то на свой дом, то на тот, что углом окаймлял двор с другой стороны. «Катя, Полина, Женя, Эльвира. У них же у всех, наверное, родители есть?» Подбиралась Женя к своей теме. «У Эльвиры нет. А куда они делись?» «У нее мама повешалась, только тетка есть». Женя помолчала немного, пытаясь представить себе жизнь неведомой ей Эльвиры после того, как мама ее повешалась. Коротко вздохнула и продолжила. «Но вот у вас-то есть родители, и у других девочек. Ведь в вашем дворе вам играть негде, и цветов совсем нет. Вы бы сказали родителям, пусть устроят один субботник. Все бы вышли и за один день убрали двор, все вскопали и посадили, и не было бы пылищи этой». Девочки вздохнули и, перебивая друг друга, заговорили. «Не, все не выйдут. Скажут еще чего. Некогда мне. Скажут, да кому это надо?» Эти девочки уже очень хорошо знали своих родителей. Жаркий летний день длился в пыльной тишине двора. Пересек его человек в очках, на двух костылях, с одной ногой, а вместо другой была подвернута под ремень брючина. В Москве таких Женя видела только в переходах метро. Двор начинал понемногу жить. Прошаркал через весь двор еще один инвалид с двумя ногами, но сильно опираясь на палку. Прошла девочка, ровесница Жени с красивой голой спиной и заметной грудью, прикрытой полумаечкой, села за столик среди всей этой грязи с двумя пацанами меньше ее, хотя наверняка того же возраста. Подошел один постарше и повыше, никогда не мытый. Мило пощебетала с ним девица и упорхнула, юнцы за ней. «Нет, ну какая же тишина! Редкое гостье на нашей земле!» Царила в этом дворе. Полная летняя тишина, будто и впрямь все разъехались по дачам, в прохладных комнатах за большими, совсем не подслеповатыми, чистыми окнами никого не было. И девочки, гулявшие во дворе, остались одни в доме. Только иногда прошуршат, въезжая, машина, то иномарка, то наша, довольно заезженная. Высунутся из оконца не отличающиеся друг от друга хозяева, что-то крикнут сидящим на бетонных боковинах крыльца и отбудут с миром. А люди на крыльце сидят и сидят, переговариваясь в полголоса, словно они в парке среди чудных английских роз. Кто бы во всем мире, кроме, возможно, индийцев, будто бы, по рассказам очевидцев, всегда погруженных в свой духовный мир, и не замечающих мира внешнего, стал жить в таком грязном дворике и лениво сидеть, отчужденно поглядывая на него на крыльце. Никто бы не смог, силы воли бы не хватило. Прошел по двору быстрой походкой мальчик лет 15, с едва обозначавшимися темными усиками, с рюкзачком и свежекупленной газетой. Так явно было, что он ходил по своим делам, а теперь возвращается к своему дому, в свою комнату, по ничейной земле, которую надо скорее пересечь. Глаза его даже не замечали этого двора, по которому он ходил с того времени, как выучился ходить. Впрочем, когда он был маленький, очень даже замечали. И, может, тогда ему смутно хотелось, чтобы была травка, цветочки, а потом двор перестал его интересовать. Женя даже не стала его останавливать. Она знала, что здесь, то есть с людьми ее поколения, хотя она и не думала таким именно словом «поколение». Но суть от этого не меняется. Одним разговором ничего не сделаешь. Здесь нужно было, чтобы несколько человек, которым интересно друг с другом, решили все вместе жить по-другому. А к немолодому, однако явно еще полному сил мужчине, вылезшему из потрепанных, но бойко влетевших во двор, как будто ни в коем случае не может выбежать неожиданно прямо под колеса ребенок, «Жигулей», она все же подошла. Быстрый, с лоснящимся от жары и энергии лицом, он энергично захлопнул дверцу и ринулся было к своему подъезду, когда Женя его перехватила. «Извините, пожалуйста, вы в этом доме живете?» «В этом?» «Извините, я у вас тут по дороге оказалась. Я живу в Москве. Посмотрите, пожалуйста, какой у вас ужасный двор. Почему вы его в порядок не приведете? Ведь у вас тут много детей». Мужчина не стал ей грубить, а охотно взмахнул рукой в сторону заплеванного уголка столика со скамейками. «Да сколько раз говорили участковому. Он говорит, что прогонит, а они на другой вечер опять пьют». «Но ведь если бы вы весь двор за один день привели в порядок, может, они и не стали бы его захламлять?» «В порядок? А Жеку-то мы платим?» «Платим. Зачем же я чужую работу буду делать?» «Но ведь у вас же нет другого выбора», — сказала вдруг Женя другим твердым голосом, и мужчина на секунду оторопел. «Или вы не делаете за них действительно их? Я с вами согласна, работу, и ваши дети ползают по этому загаженному двору. Или вы плюнете на ваш Жек и сделаете, наконец, себе сами нормальный дворик?» Дядька склонился над своей машиной, что-то взял с сиденья и заспешил к подъезду. Тут и Женя вспомнила, что и ей давно пора спешить, и, сломя голову, помчалась к Сане и Леше.